Моя жизнь в этот год может быть описана в двух словах. Я страдала. Бедная сестра, как ты сильно переменилась за такое короткое время. Тебя не узнать. А я такой веселый, приехал в Санто-Доминго и тотчас отправился к тебе. Твой муж, который совершенно не изменился, и которого я нашел мрачным и молчаливым, и еще более важным из-за его высокого положения, сказал мне, что ты не совсем здорова, и что доктора предписали тебе сельский воздух. — Это правда, — сказала она с печальной улыбкой. Но я думал, что это только недомогание, а нахожу тебя чуть ли не умирающей. — Не будем больше говорить об этом. Санчо, умоляю тебя. Что за беда, если я больна? Ты получил мое письмо? — Разве я очутился бы здесь без этого? Через 2 часа по получении его я был уже в пути. Вот уже 3 дня, — прибавил он, улыбаясь, — скачу я по горам и по долам по ужасной дороге, чтобы поскорее оказаться возле тебя. — Благодарю. Благодарю, Санчо, твое присутствие делает меня счастливой. Ведь ты останешься на некоторое время со мной, не правда ли? — Сколько захочешь, милая сестра, я свободен. — Свободен? — переспросила она, удивленно посмотрев на него. — Боже мой, да! Его светлость, герцог Пиньефлор, наш с тобой знатнейший родитель, вице-король Новой Испании, соблаговолил дать мне неограниченный отпуск. При упоминании отца легкий трепет пробежал по телу молодой женщины. Глаза ее наполнились слезами. — О, — произнесла она, — наш отец здоров? — Здоровее прежнего. — А говорил он с тобой обо мне? Молодой человек прикусил губу. — Он мало говорил со мной, — сказал он. — Но зато я говорил с ним много, что восстановило равновесие. Я думаю даже, что он дал мне отпуск исключительно для того, чтобы освободиться от моей болтовни. Донна Клара молча опустила голову. Брат смотрел на нее с нежным состраданием. — Давай поговорим о тебе, хорошо? — спросил он. — Нет, нет, Санчо, лучше поговорим о нем, — ответила она нерешительно. — О нем? — переспросил он глухим голосом и нахмурил брови. — Ах, бедная моя сестра, что я могу сказать тебе? Все мои усилия были тщетны, и я ничего не узнал. — Да, да, — прошептала Донна Клара. — Он принял все меры к тому, чтобы надежно спрятать. — О, Боже! — воскликнула она, сложив руки. — Неужели ты не сжалишься надо мной? — Успокойся, умоляю тебя, сестра. Я постараюсь. Я буду искать, я удвою усилия, я, может быть, успею, наконец... — Нет, — перебила она, — никогда, никогда мы ничего не добьемся. Он осужден, осужден моим отцом. Этот неумолимый человек никогда не отдаст его мне. О, я лучше, чем ты, знаю нашего отца. Ты, Санчо, мужчина. Ты можешь пытаться бороться с ним, но меня он раздавил. Раздавил одним ударом. Он разбил мое сердце, сделав меня невинной сообщницей адского мщения. Потом еще холодно упрекнул меня в бесславии, причиной которого сам же и явился. Он навсегда уничтожил счастье 3 существ, будущее которых он держал в своих руках. «А ты, милая Клара, разве ты ничего не знаешь?» «Ничего не узнала?» «Узнала», — ответила Донна Клара, пристально глядя на брата. «Я сделала ужасное открытие». «Ты меня пугаешь, Клара. Что ты хочешь этим сказать? Объясни». «Не теперь, мой добрый Санчо, не теперь. Еще не время, потерпи. Ты знаешь, что у меня никогда не было от тебя тайн. Ты один всегда любил меня. Я пригласила тебя для того, чтобы открыть тебе эту тайну. Через 3 дня ты узнаешь все, и тогда...» «Тогда?» — спросил он, пристально глядя на сестру. «Тогда ты сможешь измерить глубину бездны, в которую я упала. Но прошу тебя, довольна об этом, я очень больна. Поговорим о другом, хочешь?» «Очень хочу, милая Клара. Но о чем же мы будем говорить?» «Боже мой, о чем тебе угодно, друг мой? О дожде, о хорошей погоде?» о твоем путешествии, мало ли о чем. Дон Санчо понял, что его сестра находится в сильном нервном возбуждении, и что он только ухудшит ее и без того болезненное состояние, если не исполнит ее желание, поэтому охотно пошел навстречу ее прихоти. «Если так, милая Клара, — сказал он, — я воспользуюсь случаем, чтобы разузнать кое о чем». «Разузнать? О чем же, брат мой? Однако все-таки скажи. Ты знаешь, сестра, что я приехал на Испаньолу только 4 дня тому назад, и в первый раз». «Это правда, ведь ты никогда не бывал на этом острове. Как ты его находишь?» «И ужасным, и восхитительным. Ужасным в отношении пути и сообщения, и восхитительным по местоположению». «Действительно, дороги не очень удобны. Скажи лучше, что их нет вовсе». «Ты строг». «Нет, не строг, а только справедлив. Если бы ты видела, какие превосходные дороги у нас в Мексике, ты бы согласилась со мной. Но речь не о том». «А о чем?» «О той вещи, что я хотел тебя спросить». «Это правда, я и забыла. Говори же, я слушаю тебя». «Представь себе, когда я отправился сюда из Веракруса, все, кому я говорил о своем отъезде, непременно отвечали мне: «О, вы едете на Испаньолу, сеньор Дон Санчо Пеньефлор. Берегитесь». На корабле, на котором я плыл, я постоянно слышал, как офицеры перешептывались между собой: «Будем остерегаться». Наконец я приехал в Санто-Доминго. Первое, что я сделал, как я уже сказал, это отправился к графу Бизару, твоему супругу. Он принял меня так хорошо, как только это возможно. Но когда я объявил ему о своем намерении поехать к тебе сюда, брови его нахмурились, и первым словом его было: черт побери, вы хотите ехать туда? Остерегайтесь, Дон Санчо, остерегайтесь!» Это ужас, как меня бесило! Зловещие предостережения, всегда и везде раздававшиеся, сводили меня с ума. Я не требовал объяснения от твоего мужа, я ничего не добился бы от него. Мне хотелось только разъяснить эту зловещую фразу, как только представится случай. И вот он действительно представился, и я прошу тебя объяснить мне эту загадку. Я жду, чтобы прежде ты сам мне все объяснил, потому что, признаться, до сих пор я решительно не понимаю, о чем ты рассказываешь. Хорошо, дай мне закончить. Как только я отправился в путь с невольниками, которых дал мне твой муж, я увидел, что эти негодяи постоянно вертели головами направо и налево с испуганным видом. В первую минуту я не придал этому большого значения, но сегодня утром я заметил великолепного кабана. Мне захотелось выстрелить в него, что, впрочем, я и сделал. Я привез тебе этого кабана. Когда эти черти-негры увидели, что я заряжаю ружье, они бросились на колени передо мной и, сложив руки, закричали с ужасом: «Остерегайтесь, ваше сиятельство, остерегайтесь!» «Чего я должен остерегаться?» — вскричал я с раздражением. «Негодяев, ваше сиятельство, негодяев!» Я не мог добиться от них другого объяснения. Но надеюсь, сестра, что хоть ты-то мне скажешь, кто они такие. Донна Клара, широко открыв глаза, устремила на него такой страшный взгляд, что он с испугом отступил. «Негодяй! Негодяй!» — повторила сдавленным голосом. «О, сжалься, брат мой!» Она встала, сделала несколько шагов и без чувств упала на пол. «Что такое?» — вскричал молодой человек, бросаясь к сестре, чтобы поднять ее. Глава 21. Рассказ мажордома.